Возникнет вопрос, почему я всех караванщиков и их охрану не перебил, и не освободил рабов, а зачем, если освобожу, то те разбегутся, похватав все ценное, мое, а мне нужно к людям выйти, куда караван и шел, так что мне выгодно было их оставить и дальше следовать за ними. Рука окончательно зажила, уже уверенно пользуюсь, всю добычу, что с катера взял, за этот месяц убрал в хранилище, место накачалось. Самое важное забыл сказать, это еще у реки было, до того как катер нашел. Я там живую рыбу убрал в хранилище, чуть позже хотел разделать, зачем мне нужно, чтобы та гнила, а достал, та бьется. Значит, хранилище не вернулось к заводским настройкам и вполне способно держать живое. Ох, как меня это порадовало, и я на девчат поглядывал уверенно. Накачаю место, буду убирать в хранилище. Правда, ждать нужно полгода, ну 4 месяца точно. Те не особо тяжелые, а пока так вот, охочусь, добываю пищу, жарю на толстой фольге рыбу, моллюсков, дикий чеснок, соль теперь имею, мешочек увел в 5 кило у караванщиков, не знаю где они ее брали, но соль была в мешках в 6 повозках, один из грузов на продажу, ну и еще, мы шли, и поначалу я впереди объект принял за гору, верхушка в облаках, но при приближении стало ясно, что это гигантское кольцо, да размеры огромные, и похоже оно каменное, в письменах, уверен, что с помощью магии сделали, не так и далеко, километрах в 10 от этого кольца, раскинулось большое поселение, 10 000 жителей, на берегу реки, у которой мы шли. Я сближаться не стал, караван ушел к поселению, мы ушли в сторону, нашел неплохое место, вроде тихо и безопасно, и там разбил лагерь. Мои девчата матрас активно использовали, и одеяло, одно в качестве тента или полога вместо палатки, то есть мы еще неплохо жили, да и с девчатами это делать в разы лучше, чем без них, я оценил. Поэтому посещать поселение, пока девчат не уберу в хранилище, я не собирался, уже знал, что тут женщины, а их очень мало, на вес ценного имущества, золото тут не в ходу, а у меня сразу 2, я богач, и обе ласковые и нежные, за 2 недели, что те у меня в наложницах, мы все 3 вполне оценили друг друга, так вот, старшая Алла, младшая Инна, больше жестами общались, те не знали тех языков, коими я владел, а я не знал их, однако ничего, жили семьей, мое старшинство те признали, видимо воспитаны так, проблем не было. Инна сидела на скале, и поглядывала вокруг, чтобы нас врасплох не застали, мы у реки едва 2 суток простояли, ее очередь дежурить была, когда та подала сигнал, к нам двигались вооруженные люди, целая толпа, под 1000. Это я определил, когда на ее крики поднялся на скалу и осмотрелся. Всех не перебить, массой завалит, да и караванщики завалили бы, всех не успел бы перестрелять, но не рискнули, не было четкого взаимодействия. Кто разбегался, таких большинство, кто атаковал, их меньше было, и всех перестрелял, а тут явно идут к нам. Похоже, караванщики знали, что мы идем следом, и вот подготовились, набрав добровольцев, и идут к нам. Значит, где-то наблюдатель, что отслеживает наш лагерь, скорее всего использована магия. Мы быстро свернули лагерь, переплыли реку, хотя тут тоже были местные, но меньше, и стали убегать прочь, терять девчат я не собирался. Кстати, по магии, помните, в подсумках того бородача нашел непонятные предметы, подозреваю, что тоже амулеты, но как использовать, неизвестно. Так что пока в хранилище держал, я вообще планировал посетить поселение, если есть рынок, там побывать, одежду себе и девчатам купить, шатер, утвари, посуду, да все для жизни на природе, а то у нас минимум. Однако девчат оставлять не желал, они действительно сейчас для меня имеют наиболее большую ценность, поэтому я очень сильно старался сбросить хвост. Почти неделю нас гоняли, я часто сменял маршрут, но похоже смогли. Да, стоит сказать, местные кольца явно боятся, близко не подходит, как будто граница начерчена, ближе километра их не увидеть. Вот мы у кольца и устроились, безопасно тут, да и дикие животные спокойно у кольца ходят, а это о многом говорит. Я лань добыл и мясо на шампурах нажарил, снова все свободное место в хранилище занял мясом, а было 14 кило, дальше дни и покатились, аборигены нас видели, но не подходили. Я девчат учил русскому. Пусть они изучают, а не я, еще память не забивал. Дара нет, знания на ауру переносить не могу. Так зачем нормальную память забивать? Именно, ни зачем. Я часто бегал на речку, девчат водил, помыться, добывал рыбу и мидий, чеснок дикий собирал, злаки с полей аборигенов, на фольге и жарили, и свернув в котелок, супы варили. Отличная штука. Так пролетел месяц. У кольца пост, за нами трое вооруженных человек следили, но не подходили. Даже рывком добежать, что-то стащить, и обратно, не рисковали. Кстати, это напрягает. Но чего их так пугает, не знаю, и девчата не знали, да по виду понял, не особо те испуганные. В общем, 42 дня как мы у кольца живем, уже скоро накопится место для Инны, когда приметил, что у границ встало двое, мужик бородатый в халате, седой, и знакомый пират с ожогами на лице, в переднике. По виду, тот все еще в рабах. Понятно, как толмача решили использовать, а чего так долго. Все в курсе, что мы общались нормально, могли бы и раньше попробовать на контакт выйти. С поста те трое, чья смена, отошли в сторону, нам не мешать, так что собрался, а у меня все те же шорты, тело загорело до черноты, поправил вихры и двинул к гостям. Девчата из-за полога палатки наблюдали. Сшили мы из трех одеял, а то и ветра, и дожди, а они хоть так защищали. Причем, особо не жалуюсь, нормально закрывали, защищая. Вот так и подошел, вопросительно глядя на тех. Седобородый что-то сказал, и пират перевел, видать уже наловчился, освоил местный диалект. До этого говорил, что плохо его знает. Этот придирок говорит, что хочет узнать, почему ты у Ока Мира стоишь, и когда покинешь эти земли. Что за Ока Мира? А я знаю, местные чертилы говорят, они через него сюда перешли. Так это портал? Я обернулся и несколько секунд изучал каменное кольцо, а я не понял. Ладно, скажи ему, что мне нужны припасы, шатер, утварь. Заплатить есть чем, готов приобрести амулеты. Потом уйду. Тот что-то залопотал бородатому, после чего выслушал ответ и сообщил. Сволочь это говорит, все принесут сюда, та забираешь и уходишь, по цене договоритесь. Не верь ему, яды тут используют, траванут ими, если припасы купишь. Да и никто тебя не отпустит, всем эти девки нужны, дорогой товар, даже порченый. Скажи, можно как-то убраться с планеты, может осталось что летающее с варп-двигателем? Есть катерок один, но поврежден, на аварийную сел, сам видел. Я имею знания ремонтника, судовой специалист, и некоторые инструменты. Да, покажу катер, если заберешь меня с собой. Не надейся, передам за информацию о катере один лучемет с тремя запасными зарядами. И могу передать весточку твоим знакомым, с координатами планеты, чтобы тебя забрали. И девку одну, обойдешься. Девки мои, 5 зарядов, 3. Бородач, что напряженно наблюдал за нами, рявкнул на пирата, что-то ему говоря. Эта мразь говорит, что ему нужен список необходимого тебе, и велел меньше болтать. На этом мы и договорились. Бородач двинул в сторону повозки, один вол тягал, видать тяжело много ходить старику было, а я трусцой добежал до палатки, и улыбнулся, подмигнув девчатам, что тревожно на меня смотрели, заглядывая в глаза. Я в курсе, что те не хотели менять хозяина. Секс со мной, конечно, без пси-дара уже не тот, но с моим опытом, я все равно немалое впечатление производил. Тем более старшая наложница, похоже, в залете, токсикоз уже начинался. Младшая пока нет, и я их терять не хотел. Главное, ищу путь отсюда в империю. Пирату заброс сделал, обещал подумать, при следующей встрече ударим по рукам, как я понял, ну и узнаю, что и как. Пусть мы далеко от границ империи, но я надеялся, что все же смогу даже на малом судне добраться до ближайших планет. Девчат в хранилище, чтобы не тратили воздух и пищу, переждут полет в нем. Потому и пирата не брал, шансы на то, что доберусь, уменьшаются чуть не вдвое. К тому же я не знаю состояние судна, может даже мне его не починить, вот и выясню. Посредством, то деньги есть. Помните тот планшет со встроенным банковским терминалом? Я же взломал его, используя заводские коды админов, и помимо прочего, обнаружил на нем десяток разных программ взлома, ими же взломал файлы, что на нем были. В одном коды к тем двум банковским чипам нашел, по 50 тысяч кредов ровно на каждом, чья-то заначка, не бог весть какая сумма, но для начала нормально. С стариком мы договорились, я вслух накидал список чего мне нужно, и описал что имею, включая подобие амулета, там специалист придет и глянет, маги у них были, чешуйки тот изучил, подтвердил, это деньги, а я с караванщиков убитых еще набрал. В общем, тот подсчитал, хватит на шатер небольшой, хорошую подстилку, котелок на 5 литров, чайник, 2 сковороды разных размеров, потом приборы, половник, лопатку, доску для разделки, ножи и вилки. Тут кузнец хорошие отливает из металла, он не ржавеет. Потом 6 тарелок и 3 кружки. Одежду моего размера, обувь и все, средства закончились. В качестве бонуса тот обещал мешочек травяного настоя, заваривать. Местный чай, это чтобы мы точно ушли. Девок выкупить не предлагал, плохой звоночек. Похоже, пират прав, траванут. Ну яд вряд ли, а мощное снотворное вполне. Как раз в настое и будет, потому в качестве бонуса идет. Странно, что больше не накидали, усыпив, все равно же заберут все себе. В принципе, я и припасы заказал, но тут как маг решит, изучит что за амулеты, даст цену. Если я прав и эти поделки они, по ним мне отгрузит припасов. Вот только после этого я вторую сделку проведу, с пиратом. Причем, не дам побить его бывших хозяев, потому как те рядом будут, и у нас сделка. А пока мы не разошлись, то гарантируем безопасность друг другу. Передам оплату, тот координаты сообщит, и разбежимся в 3 стороны. Вот такой план. Что дальше тот делать будет, и станет ли мстить, это чисто его проблемы. Это еще не все. Старик очередь просил покинуть километровую зону вокруг кольца. Портал срабатывает раз в полгода произвольно, и закинув сюда кого-то, хотя и не всегда, прихватывает что-то, что находится в этой зоне, иногда не полностью, а частями. Одна часть тела осталась тут, другую куда-то забросила. Нестабильный портал, давно потерянные технологии в магии. На меня старику плевать, а вот если девчата пропадут или пострадают, это плохо, тут женский пол холит и лелеют. Их тут одна на 20 мужиков. Думаете, почему меня раньше не сожгли теми же фаерболами, а они могут их использовать? Потому что между мной и магами живой щит из девушек. Так что совет покинуть зону охвата портала был скорее ради девушек. Гарантировали безопасность, лишь бы те не пострадали. Вот так я и сбегал за девушками. Мы свернули лагерь, и загруженные вещами двинули было в сторону реки, на берегу устроимся, как вдруг меня закрутило, как будто в узкую трубу всосало с эластичными стенками, повертело, закружило и бросило на землю. Я тут же разразился проклятиями, сообразив, что произошло. Ну вот, ни раньше, ни позже. Рядом певучими голосками ругались девчата, ворочаясь среди узлов вещей, что мы тянули волокушей. Я сел и осмотрелся. Хвойный лес, кедрами мы окружены, и никакого кольца портала с этой стороны, я не вижу. Лето, хорошо, снега нет, есть время тут обустроиться. А то, что нас в другой мир закинуло, явно свершившийся факт, и с этим уже ничего не поделаешь. И ведь в какое время, когда уже с местными договорился, катерок скоро будет. Пират, надеюсь, Дезу не гнал, есть шанс вырваться из того мира. А теперь что, то-то и оно. Даже и не знаю, хуже сделал или лучше. И что это за мир вообще? Поди знай, небо чистое, инверсионных следов не вижу. Я их обычно первым делом выискиваю. Самое плохое, что меня сильно расстроило, пропало хранилище, а нет его. Стараясь об этом не думать, чтобы не заорать от ярости, стал искать себе дело, отвлечься. Вот так, успокоив девчат, руки-ноги на месте, хорошо, даже все вещи тут, мы отошли чуть в сторону, недалеко был водоем, лесное озеро, всего в полукилометре от того места, где нас из портала выбросило. Там встали лагерем. Ну, кое-что есть из снаряжения, для походной жизни, так что достал МЗ, поели, устроили лагерь, отхожее место, а я вот сел раздумывать. Сидел по горло в воде, у нас стирка и вот помывка была, да и вода в озере шикарная, чистая очень, и пока отмокал, прикидывал планы на ближайшее время. Надеюсь, тут планета обитаемая, потому как долго мы тут одни не продержимся. Хотя помощь с заселением планеты, если она необитаемая, вполне можем. Ну да ладно, все же мысли то и дело возвращались к хранилищу. А что, если попробовать снова его запустить? У меня это обычно занимает чуть меньше 2 суток, но шанс немалый, что получится, разве я откажусь от него? Вот так после помывки, я хорошенько с девчатами покувыркался, плохое настроение как рукой сняло. Дальше, стараясь говорить внятно, я все еще учу их языку, начинали меня понимать, да и сами на русском лопотали, хотя и примешивая со своим языком, если не находили нужного на русском. В общем, я сказал, что делами буду занят, отлежусь, меня не трогать, поднимать только для приемов пищи. Так что девчата стали меня охранять, а я больше лежал под навесом, на стопке одеял, рядом матрас, и совершал медитативные попытки открыть хранилище. Точнее, я больше проводил подготовку, чтобы потом рывком его открыть. Сутки пролетели, как не было, отдохнул, вторые прошли, я уже засыпал, но хранилище так и не открыл. До предела, пока не вырубило, все силы вышли. В общем, настроение убито напрочь. Так что выспался, и дальше мы с девчатами, собравшись, двинули по лесу строго на юг. По местному светилу ориентировался, чтобы не плутать. Да уж, портал натворил дел. А так мы двое суток в пути были, пока не вышли на опушку лесной дороги, еще по ней двигались, я изучал следы. Лошади, телеги, повозки, следы обуви, тут явно есть люди. Да мы уже к вечеру вышли к торговому каравану. Как раз встал в лесу на ночевку, еще повозки расставляли, лошадей распрягали. Девчатам я велел в одеяло завернуться как в тоги, не стал в лесу оставлять, за мной шли, сам я в шортах как обычно был. Хотя тут прохладнее было прошлого мира, ремень с подсумками на талии и большой нож, вот так и выходил к людям. Дозорный уже засек, да даже когда еще не на виду был, поднялась суета, нас готовились встретить. Так и встретили, вышло несколько мужчин, двое в возрасте, в богатых одеяниях, трое воины, в кожаных доспехах. Неожиданно девчата радостно залопотали им, когда один из караванщиков что-то спросил. Я-то языка не знаю, а девчата знали. Похоже, это магический мир, по языку ясно. Теперь понятно, как нас раньше засекли, сканером скорее всего. Так и пошло общение, я с трудом понимал, что девчата переводили, но и сам говорил, тут уже они лобики морщили, чтобы понятно описать аборигенам. В общем, нас к столу пригласили, ужин готовился, девчата уже описали, что нас сюда закинуло через кольцо портала. Да, я смог ранее им объяснить, почему степь пропала и лес вокруг. Заинтересовались нами. Еще маги на меня с интересом поглядывали, отчего я был напряжен. Их шестеро в караване было. Вот один, не самый старый, через девушек, а мы уже поужинали, и стал со мной общаться. Может, я что-то неправильно понял, но тот вроде пытался до меня донести, даже с жестикуляцией, что я одаренный. А как, правда-то ли, а чего в прошлом мире не сказали? Хотя да, я там сначала стреляю, потом спрашиваю, какого черта надо. Однако, мы до полуночи общались, все уже спали вокруг. Тот предложил провести инициацию, у него все было для этого, и обучить языку местному. Долго пытался донести до меня, что он имеет в виду, и вроде получилось. Девчата уже спали, когда тот развернул пентаграмму из проволоки и разных амулетов, я разделся до нога и прошел внутрь, дальше скрутило. Есть вспышка маны, и тот показывал, что делать. Полчаса ушло, но детскую сетку сплел и накинул на себя. Причем, я рад был вдвойне, при инициации открылось хранилище, похоже, мне просто заряда не хватило его открыть ранее, да еще в 92 килограмма. На тот момент, когда в портал втянуло, столько и было. Пока тот убирал пентаграмму, доволен был, уложил меня на одеяло к девчатам, и коснулся лба другим амулетом, вспышка боли и меня вырубила. А в качестве оплаты за все, тот попросил медальон, что я на бечевке носил, на шее. Трофей с одного караванщика прошлого мира, там вставший на задние лапы гризли был, красивая чеканка, и та его заинтересовала. Вот так вот, утром я проснулся от суеты вокруг, негромких разговоров, запаха готовящихся блюд в котлах. Караван большой был, под сотню повозок. Сев, откинул одеяло, я пытался прогнать мушки в глазах, все в пятнах и линиях, но не запаниковал, что зрение у хана, сразу понял, что заработало магическое зрение, вот и пытался найти настройку, чтобы его пока свернуть, обычное вернуть. С магами ранее общался, кое-что помню, в курсе некоторых дел. Что, магическое зрение заработало? Спросил мягкий мужской баритон, голос знакомый, этот маг мне проводил инициацию. Встал рядом ярким пылающим пятном, обычные люди были заметно тусклее. Обе мои наложницы, что были рядом, дрыхнут, они вообще любят поспать, тоже мутновато выглядели. Да, заработало. Пытаюсь свернуть. Тот объяснил, что и как делать, и где-то с шестой попытки у меня получилось. Ну а то, что общаюсь с ним на теперь понятном языке, я не удивлен. В курсе же был про обучение. Зрение заработало, увидел, что маг стоит рядом в легкой одежде, в руках парящая кружка, откуда тот отхлебывает, суета караванщиков вокруг, уже готовить заканчивали, значит, скоро двинут. Вот так сбегал в кустики, тут отхожее место оборудовано, вернулся, маг еще тут был, охранял девчат по моей просьбе, И вот, усевшись рядом на ствол дерева, его давно задницами заполировали до зеркального блеска, и спросил: «Я ничего не должен за инициацию и обучение языку?» «Нет, тот металл, что в медальоне, у нас дорог, оплатил. Даже то, что амулет обучения языку очень дорогой, в него входит письменность и счет. Это не мой, одолжил у коллеги. Это все хорошо, меня радует, что я стал одаренным, но хотелось бы найти учителя. Да и вообще понять, какой тут уровень магического искусства. Чтобы найти учителя и оплатить обучение, нужны немалые деньги. Я вот маг, это и звание, и моя принадлежность, направление в лекарской магии. Я лекарь, денег хватило пока на это, коплю, чтобы пойти в ученики магу Батрику. Кстати, у вас есть проблемы в теле, могу подлечить, но у нас все платно. Ну а то, что помог с инициацией, то да, это не бесплатно. И одаренных у нас не так и много, помогать нужно друг другу. Что по моему дару? Уровень 8, слабосилок, скривился я, почти 7, будешь заниматься активно магией, подрастешь, лет через 5 может и на 6 перескочишь, на 5 вряд ли, но уверенно сказать не могу, все от тебя зависит. Ну да, перспективы вижу. Так что по поводу обучения, какое направление интересует? Артефакторика, конечно, это первым делом, много планов, потом остальное буду осваивать. У тебя аура искажена, я поначалу думал, что ты мутировавший, или повреждена она, потому другие маги с тобой и не хотят общаться, считают прокаженным, брезгают, сейчас мне кажется там что-то другое, от темы не отходи, тут есть артефакторы, нет, 3 лекаря, 2 боевика и бытовик-фортификатор, однако я иду навестить своего учителя, он еще лет 30 назад отошел от дел, поселился в глуши, 3 специальности знает, одна из них как раз нужная тебе, довольно высокий уровень, попробуй к нему обратиться, я дам рекомендацию. Ну а теперь, когда я утолил твое любопытство, объясни, я правильно понял твоих наложниц, вы из другого мира. Погоди, дорога дальняя, еще успеем пообещаться. Мне средства нужны, видишь, у меня ничего нет. Глянь на это, определи стоимость. Я хотя бы одежду куплю себе и наложницам. Шатер тот же, а достал я те 6 предметов из-под сумков бородача. Макс с интересом стал их изучать, явно перейдя на магическое зрение. Я, кстати, тоже перешел, изучая четкие линии схем плетения этих амулетов. Точно они. Заодно поучился включать и выключать зрение. Поделки простейшие, уровень ученика, ни к кому не привязаны, но сколько-то те стоят. Дам 6 серебрух, да и то переплачиваю. Хорошо, я пока не полноценный одаренный, а одаренные ипсионы видят, когда им лгут. Тут просто использовал свой опыт долгих жизней. Похоже, маг был честен. Так что получил 6 монет и побежал к караванщикам. Там было несколько торговцев. Причем маг со мной был, цента не знаю, обещал помощь. К счастью, одежда среди грузов, даже моего размера, нашлась. Новые штаны и полусапожки. Все черного цвета. Белая рубаха, потом серая куртка и черная широкополая шляпа. Ремень у меня свой. Парнишка, в тело которого я попал, всю жизнь босиком бегал, ему в обуви непривычно было бы, как мне сейчас. Пришлось доплатить магу, и тот поработал с ногами. Лекарь же, убрал на топтыши, тут мозоли некоторые в сантиметр толщиной, пальцы сложил, а то в растопырку. Сухожилия там подрезал, и теперь стало в обуви вполне удобно. Белья нательного, 2 комплекта тоже взял. Для девчат платье, но одно, больше нужных размеров не было. Ну и оплатил за доставку. Также приобрел малый шатер, котелок, 3 тарелки с ложками и 3 кружки. А это все деньги ушли. Не то чтобы дорогой товар, я просто у одного торговца амулет личной защиты купил. 4 уровень сложности, 2 серебрухи стоил, довольно дорогая покупка. Маг помог приписать к ауре, и хоть такую защиту, но имел. Вот так девчат забрал, те уже платье померили, оно подходило больше Инне, та в нем теперь и ходила, мы позавтракали, я оплатил доставку с котлом, и вот на повозке двинули с караваном в нужную сторону. Ну я шел рядом, привыкая к одежде, тяжело в ней, тело не дышит, обувь это, но нужно привыкать, что и делал. Вот так мы шли, и я общался с магом, а девчата рядом с нами на мешках с мягким грузом расположились, повозка катила сбоку. Я описывал приключения в прошлом мире, как из рабства бежал, как снова попал, потом бежал и к кольцу вышел, добыв вот девчат. Слушал сам маг, его Остин звали, и 2 караванщиков, один из них был главой, а так тут 2 десятка торговцев собралось вместе, в один караван сбились, и выбрали старшего. Тот почти три десятка повозок имел. Хорошо пообщались. А так двигаемся, кач идет. Часть вещей, стараясь это делать незаметно, убирал в хранилище. Тюк шатра, а мы каждую ночь на стоянках его используем, пока на повозке перевозим. 4 дня с караваном прошли, благополучно, хотя налет и бант тут обычное дело, но обошлось. Мы сошли с каравана, я волокушу тащил, Остин рядом с 2 вещевыми сумками шел, девчата чуть позади нас, мы по боковой дорожке, почти тропинке, к владениям нужного мага шли, целого барона, в звании магистра магии, барона Кулькан. Стоит сказать, что эти 4 дня тоже не зря прошли. Остин, за мелкие награды, обучал меня. Для начала плести 6 детских плетений, поправлял и показывал, как надо, давая их мне осваивать. Это самые азы любого одаренного. Потом выдал 5 пустых кристаллов кварца, и велел учиться сливать в них ману, не разрушая сами камни. Сам он их уже огранил в накопителе. Как гранить, будет учить, когда ману научусь сливать. Вот я и занимался этим. На 3-й день только смог потоком подать ману, что развалило кристалл. Неожиданно. Однако принцип действия я уже понял, и дальше осваивал все 7-мильными шагами. Остин сильно удивился, обычно на такие уроки месяц уходил, а обычно и больше, а тут несколько дней и готово. А что ты хочешь? Я инженер, и чую эти мои знания, и тут пригодятся, не только в псионике. Ох, надеюсь, старый маг возьмет меня в ученики. Была надежда, что смогу его заинтересовать перерождениями. Я вздрогнул, когда вдруг запели трубы на стенах замка. Мы с наложницами и нашими детьми собирались, слуги вещи паковали. Все, это был сигнал, что хозяин умер. Сейчас на мачте траурные ленты висят. На самом деле тот ушел на перерождение, наконец-то, противный и въедливый старик. Характер один в один мой. Не выносили друг друга мы просто жутко, но вынужденно терпели из-за знаний. Тот двойную ауру и хранилище изучал, я же получал знания по артефакторике. Причем, полные, как для родных детей, а не обрезанные, как для остальных учеников. Также тот еще боевиком был и лекарем. Начальные знания получил по этим направлениям, но и только. А вот в артефакторике я за 7 прошедших лет поднялся до уровня магистра, что и сам барон признавал. Много моих идей, воплощенных в жизнь, его просто шокировали. Я же говорил, знания инженера из мира крикунов мне еще пригодятся. Да почти все новинки с помощью этих знаний создавал. А когда старик решил, что хватит, себе он с моей помощью уже поставил двойную ауру, хранилище, все активно, то вот и ушел на перерождение. Причем, этими знаниями ни с кем не делился, особенно с детьми, которых терпеть не мог, сильно те его подставили несколько раз. Все записи уничтожил. Да и сейчас некоторые дети тут в замке, следили, чтобы старик в своем маразме, сам слышал, что те так говорили, что-то на меня не переписал. Да я весь в учебе был, хотя время наложницам и детям находил. У нас 2 очаровательные малышки и сын, успели те народить, пока не научился убирать возможность создавать детей, только сам процесс создания оставил, но наложницы малышей принесли. Старшим 7 лет, младшей дочке 5, дочке у старшей наложницы, сыну младшей. А оставаться мне в замке не стоит, я особо с детьми барона не дружу, за работу оплачено, ничего не должен, так что вот собирались, пока снаружи шли обычные церемонии, по подготовке к погребению тела старого мага. Мы сразу покинем замок, как это все закончится. И знаете, думал, дети старика нас задержат, мои поделки по всей империи известны, продавал, зарабатывая деньги, уже ходоки были, предлагали на них работать, курьер от императора, на службу идти, но нет, даже выделили повозку для вещей, и мы направились к тракту. Сразу как погребение закончилось, тут с этим не тянут, сразу в семейный склеп тело направляют. То, что меня ждут, я был уверен. Черт, да я создал амулет сканера, что работал на 9 километров, дальность его. Здесь такие амулеты, самые мощные, максимум на 2 километра. Так что я видел группу захвата и магов, что должны меня взять. Императорская гвардия была, хорошо подготовились. Видимо, сильно обиделся курьер от императора, когда я его послал. Прям бегу и падаю бросать учебу. У меня там самое интересное и нужное как раз пошло, высокие технологии в магии. Да уж больно настойчив тот был, убеждая, что их императору никогда не говорят нет. Ну что ж, это было в первый раз, пусть запомнит. Однако без шуток, меня собрались брать на дороге, и дети барона об этом точно знали, участвовали в этом деле. Хорошо выполнили волю отца, в их замке мне ничего не угрожает и не угрожало. Потому я усыпил плетением сонника, тоже моя разработка, возницу, дальше наложницы детей в хранилище, то почти на 7 тонн накачалось, вещи следом, повозку оставил на дороге, и пока нахожусь за дальностью работы сканеров тех, кто хотел меня взять, побежал по лесу прочь. Да, уже через километр запыхавшись, вот что значит забросить свое тело, все изучению магии отдал, пробормотал я, это будет тяжело. При мне на виду только легкая котомка, так что вот бежал, а когда и шел, прямо по лесу. Следопыты должны быть у гвардейцев, пустят по следу и найдут. Но главное, по большой дуге я обошел засаду и, выйдя на тракт, до него от замка километров 10 было, побежал дальше, по своим старым следам. Я тут 7 лет назад, да почти 8, с Остином при караване двигался, вот и возвращался. Хочу выйти к месту, куда нас портал закинул, помню, должен найти, тем более конец лета, осень начиналась, еще не зима, что все вокруг меняет, точно найду. Так что и двигался по дороге то бегом, то переходя на шаг. Нет, свое физическое состояние я точно серьезно запустил, и это было видно. Тут сработал сканер, и я ругнулся. Великолепно, меня ищут моей же разработкой, с сарказмом сказал я. Да, дрон на магии, разведывательная модель, высота километр, работает сканером и амулетом дальнего видения, просевая территории, в поисках нужного чела, в данном случае, меня. Понятно, я сразу его сбил, нечего тому летать, портить мне карму, и дальше бежать. Если караваны встречались, уходил в лес, активируя амулет ложной ауры, что выдавал ауру лесного животного, потом дальше бежал. Все же по укатанному тракту это было быстрее, чем по лесу. Нагнал попутный, по лесу его обогнал и дальше так, старался не оставлять след. Впрочем, гвардейцы теперь знали, в какой стороне меня искать, по потерянному дрону, думаю, скоро появится. Что по дрону, это поделка трехлетней давности, работа ученика. Сейчас я могу создавать в десятки раз лучше модели, было бы время. Однако для местных это супер-пупер новинка, причем настолько сложная, что местные профи по артефакторике ее повторить не могут, а пытались, узнавал из слухов. Видимо, поэтому интерес властей ко мне такой и был. Тем более я разных поделок, особенно музыкальные шкатулки, пользовались успехом, продал 6 сотен. Мне деньги нужны были, не для оплаты обучения, за это шло изучение моей двойной ауры и хранилища, естественно без их повреждений, только как они работают. А мне для исследования, работ, содержания семьи, нужны были деньги, и немалые, вот и уходили многие идеи, да сырые поделки, я их так называл, в продажу. Однако, новинки привлекли ко мне излишнее внимание. Думаю, если бы старик раньше не ушел на перерождение, я бы сбежал сам, через год, а может и раньше. Уже достали ходоки. Недели не было, чтобы один-два не появлялись. Отвлекают от работ же. Каждого встретить, пообщаться, нахрен послать. Этикет, мать. А в последнее время чуть не каждый день идут. В общем, я учился, не без интереса, осваивался, но интерес власти ко мне, вообще мне не нужен. Думаю, на другой континент переберусь. Серьезно налягу на бытовую магию, тоже нужна. Но сначала изучу тот участок леса, куда нас закинуло. Просто появилось предположение, что кольцо портала там же, но разрушено. Убедиться хочу. 2 года уже думаю об этом, а тут все, свобода и мимо пройти, ну уж нет, меня никто не остановит. Так и двигался, а как конная колонна гвардейцев появилась, сканер показал, ушел в лес, и дальше на тракт уже не выходил. И да, я нашел холм, где была основа кольца и обломки его самого, все лесом покрыто. Прав я был, мощный сканер, это другой, что просвечивал землю, это ясно показал. Я поставил шатер, жены детей достал. Дети разбежались, а чего они видели, кроме замка и его окрестностей? Не выезжали же никуда, а тут любопытничали. Мы также у озера встали, очаг сделал, треногу, в котелке похлебка булькает, лафа. С сыном сходил на охоту, 2 местных тетеревов добыл, запекали, обмазав глиной, в углях, да с чесноком, отлично отдохнули. Тут раскладные лежаки по типу шезлонгов, дети уже спали, у них свой шатер, я в обнимку с женами был. Ночь, яркие звезды, отсветы огня, красота. Как же нам этого не хватало. Моим мыслям вторила Инна, Ей тоже все нравилось, в замке нет, так что обе наложницы были довольны. Ну а я вот так лежал и размышлял, все что хотел сделал, но есть один нюанс, он всегда есть. Барон удалил у меня двойную ауру и хранилище. Последнее я понятно опустошил перед удалением. Все просто, я сам разобрался как это все работает, жалкая поделка, модернизировал все в разы, и 2 года назад, до ухода, барон мне поставил усиленную двойную ауру, и усиленное хранилище. Нет, магом я снова не стану после перерождения, тут или-или, модернизация не позволяет. Если дар у кого и заимствовать, то поставить на ложную ауру не выйдет, а она с ним конфликтует, отторгает. А на обычной ауре дар после перерождения не остается, это точно. Исследование правда в теории проводил, но факт, снесет мне его. А тут улучшенная аура, хранилище, что качается по 10 килограмм в сутки. Да у меня уже 6,5 тонн на данный момент, плохо ли, живое в хранилище держать могу, стазис есть, и кач может идти до бесконечности. Модернизация двойной ауры заключалась в том, что с нуля запускать в хранилище не придется. Я сохраню тот же размер и все, что внутри храню, включая наложницы детей, если потребуется. Это чтобы вы поняли, для чего мне это. А запаса разных амулетов, что к новым телам буду приписывать, хватит надолго, было куда заработанные средства вкладывать. Правда, этого запаса еще нет, только начал создавать, ранее времени не было, так что без магии не останусь, пусть и такой суррогатный. В этом случае и даром мага можно пожертвовать. Тем более я надеялся, что все же перерождение будет в содружестве, в теле псиона. А двойная аура не помешает мне дар псиона на нее закрепить, тогда этот дар при мне останется. Тем более знания псиона я имею, и знания мага, вот их на двойной ауре закрепил, буду там хранить. Вот такие дела. Так что как ни крути, я со всех сторон в плюсе. И еще, есть желание запустить портал и уйти в другой мир. Тут я слишком большую волну поднял. Торговец, через которого я свои поделки продавал, шепнул, что за меня, многие правители других государств, большие деньги предлагают, за похищение и доставку к ним. По сути это воровство промышленных секретов, видимо поэтому и император задергался, доложили. А он тут вообще какое ко мне отношение имеет, я не его гражданин. Вот так мы у озера и прожили 5 дней, я все время был занят, или основание кольца портала изучал, потом в лагере расшифровывал данные, или с детьми возился, им тоже внимание уделять нужно. Не по моим знаниям информация по порталу, я артефактор, по чарам, а там руны использованы кое не знаю, но я больше магические потоки изучал, тоже немало информации дало. А тут сканер показал, что с одной стороны цепочка воинов двигается, аж светится, настолько усилены амулетами и боевыми артефактами, и магов там много. Я тут же стал собираться, девчата помогали, детей в хранилище, наложниц следом, ну и имущество, но тут же закрутился на месте. Пока собирался, границы работы сканера прошли другие отряды, медленно сжимаясь, колечко двигалось ко мне, окружен, что-то больно хорошо работают. Я стал переключать сканер на разные режимы, и в 200 метрах, в прямой видимости, обнаружил 2, что устроились на холмике в лесу и наблюдали за мной. Как я касаюсь детей и женщин, те пропадают, да и вещи следом, 100% видели. Я же ругнулся, эти амулеты сокрытия, тоже мои, сделал год назад, и торговец сказал, что те ушли на другой континент. Никак не ожидал, что ими пользуются люди императора, а это похоже его боевые отряды, а полк кирасиров был и гвардейцы, что еще его люди перехватили из выполненных мной заказов. Подумав, я стал отступать к холму, где основание портала. Дальше стал подавать ману в один из потоков, и 2 другие линии запульсировали. Если я прав, портал скоро сработает, но нужно напитать округу маной. Будет бой, и если я снова прав, то портал сработает, а он тут по сути не рабочий, маны не хватает, то меня перенесет в другой мир, вернет в прошлый, или какой другой, где есть такие кольца. Без понятия, главное результат. Через час, начался бой, я сдаваться не собирался, хотя и предлагали, амулет усиления голоса использовали, и лупил боевыми на поражение, вынуждая отвечать тем же. Вскоре моя теория вполне получила подтверждение, портал сработал. Вот только какого черта этих упырей за мной следом отправила, ух сколько вас тут, пробормотал я, и вскочив на ноги, со всех ног рванул к реке. А да, меня вернуло именно в тот же мир, с крикунами, где я был неполных 8 лет назад. Вдали должно быть поселение, отсюда его не видно, и река в 3 километрах. Да, хранилище схлопнулось, маны нет, источник пуст, все амулеты, 5 штук, что при мне были, разряжены. Портал выпивает все, а так как выпил тот не только меня, но и других, тут под 2 сотни воинов было, магов 3, то все они также остались без магии, и помогут им только сильные и быстрые ноги и хорошая дыхалка, если хотят угнаться за мной. В общем, сразу после перемещения, убедившись, что маны нет, до этого теория была о том, что портал все высасывает, ранее я магом не был, по тогда схлопнувшемуся хранилищу понял, что что-то не так, и рванул к реке, да еще перепрыгнув через 2 кирасиров на пути, что как раз вставали с травы. Хм, а тут осень, все выцвело, но и жара изрядная. В общем, эти 3 километра за мной бежала арава, голов 70, остальные остались на месте перехода. Рефлекс сработал, бежит, догони. Тем более меня опознали, как их цель для захвата. Уф, все же физически я здорово деградировал. Налегке бегу, а те в броне, с изрядным весом амуниции и оружия, и метр за метром нагоняли. Так что я сходу сбежал с обрыва, сипло дыша, как загнанный зверь, пробежал по спине одного крокодила, на берегу грелся, потом по второму, что уже в воде был, перепрыгнул с него на третьего, но не удержался, тот задергался, и упал в реку, дальше быстро загребая поплыл к противоположному берегу, а река тут широка, 500 метров точно будет, да я на первых 50 метрах сдох, дыхалка и так сбита была этим рывком до реки, тут еще на адреналине проплыл столько, не ожидал, что весь берег в крокодилах будет, на зимовку что ли сюда спустились, однако факт, много было. Впрочем, дальше то отдыхая, на спине плыл, потом снова загребая, так и двигался. Ну и по сторонам поглядывал. Эти 500 метров мне дались тяжело. Преследователи остались на берегу, с опаской поглядывая на рептилий, сыпали угрозы мне вслед. Я успел в середине реки помедитировать, 5 минут, пока течение медленно тянуло. Теория сработала и тут, 10% набрал маны в источник, и открылось хранилище. Это после перерождения, когда дара не будет, придется медитациями открывать, а тут из-за того, что портал выпил из меня все ману, тот и закрылся. А как достаточно маны появилось, сам открылся. Порядок. Первым делом убрал все амулеты в хранилище, кроме личной защиты, у него сменил пустой накопитель на полный. Из-за учебы и работы, маны в запасе не оставалось совсем. Я даже вынужден был покупать ее на стороне через своего торговца. Поэтому много скопить не смог, но 12 полных запасных накопителей имел, вот один и использовал. Кстати, Остин был прав, чем больше занимаешься магией, тем сильнее прогрессируешь в силе. Сейчас у меня 5 уровень по градации силы, где-то в середине 5-го, хорошо развился. Сам Остин к бывшему учителю ездил за рекомендациями, хотел на бытовика поучиться, месяц погостил и отбыл, я в учебе тогда уже весь был, но проводить вышел. Ну это так, отвлекся. Еще достал амулет против животных, пугач его назвал, у того накопитель полный, надстроил на крокодилов, парочка проплывала 50 метров, и дальше плыл спокойно, крокодилы уходили в сторону, как и на берегу, до которого я наконец добрался. На берегу, отбежав 100 метров, тут меня преследователи не видят, мертвая зона, сел и стал медитировать, накапливая маны в источник. Маги противника наверняка тем же занимались, да заряжали накопители амулетов, думаю, у них и амулеты есть, что распугают крокодилов, так что река не препятствие, скоро погоня возобновится, и их тупо больше, мясом закидают. Надеюсь, ноги выдержат, еще побегать придется. Хотя есть надежда, что наконец сообразят, что это другой мир, и смысла за мной бегать уже нет. Приказ императора тут бессмысленен. Впрочем, могут бегать и ловить дальше, чтобы заставить вернуть их обратно. Наверняка на меня повесит вину за наше перемещение. Ну что ж, в чем-то те будут правы. Я поспособствовал с их перемещением сюда, пусть и на одних инстинктах, чем на знаниях, чем и горжусь. Так что будут ловить. Однако я заполнил источник, желательно его полным иметь, сменил на коптили у амулетов, что со мной через портал прошли, на полные. Я уже хотел уходить, когда, проверяя округу сканером, нахмурился и снова сел на траву. И дело не в местных из поселения, что на повозках, катили к кольцу, видать узнали о новичках, ехали встречать, много вооруженных было. Если силы за новичками нет, в рабы, если есть, дорогие гости, Похоже, те по такому правилу живут. Ну, имперцы им зададут жару, если поймут, что из них рабов сделать хотят. Тут крепкие бойцы, имперская элита. Они все поселение на раз вынесут. Хотя ладно, не об этом сейчас. Помните пирата, с которым я договаривался насчет катера? Так вот, всего в километре от меня, на глубине 6 метров, на дне реки, почти ровно стоял космический катер. Военная модель, флотский, не гражданская лоханка. Варп-движок есть. Две пробоины, в днище и в спине, явно одним выстрелом пробили насквозь. Видно, что это маги поработали, ну или маг, фаербол был. Видимо, пилот кольцо изучал, любопытно ему было, вот и прилетело ему от поселенцев. Поврежден реактор, думаю, починить смогу, и пилот сумел посадить, судно не рухнуло, даже аппарель открыл. На борту тел не было, все его покинули. И катер подходящий, класс с большой, 4 офицерских каюты, кают-компания, и солдатский кубрик на взвод. Конечно, вода полностью заняла все отсеки, и это без сомнения навредило системам. Сколько тот здесь стоит? Больше 8 лет точно, ила внутрь накидала, но думаю, большую часть я смогу вернуть в строй. То есть, катер вполне ремонтопригоден. Почему я с пиратом его связал? Так, когда тот торговался, пару раз кинул ехидные взгляды в сторону реки, как раз в это место. Тогда засек его взгляды, но с катером не связал, хотя их запомнил. А теперь все понял. Ха, тот еще удочку закинул, чтобы его с собой взял, потому после отказа настаивать и не стал, знал, в каком состоянии катер. В принципе, все честно, и он не врал. Катер почти рабочий, можно использовать, только про реку не уточнил. Так что каждый бы при своих остался. Пока же, изучив состояние катера, я покинул место временной стоянки, задерживаться точно не стоит, а к катеру вернусь, когда подготовлюсь. Пролежал на дне 8 лет, еще пролежит, и побежал прочь. Пока бежал, в той же манере, километр бегу, километр быстрым шагом иду, прикидывал, как скинуть преследователей с хвоста. Как ни крути, против магов мне сложно, а если следопыт есть, по следам от подошв сапог, все равно оставляю, рано или поздно найдут. Вот и свои шансы прикидывал. Есть амулет сокрытия ауры, ну прям сокрытия как такового не существует, все равно пятно на месте, где человек должен быть. Эту проблему даже я не решил. Поэтому в ходу были амулеты ложной ауры. Вот с ними проблем нет. Есть один минус. Натянуть на себя ауру белки не выйдет. Если даже натянешь, на такую гигантскую белку сбегутся все окрестные охотники. Просто позырить. Нужны ауры животных размером моего тела или больше. Например, буйвол, вол, сайгак-вожак, да или тот же крокодил. А у меня мощный амулет. Поэтому что я сделал? Провел огромный круг. В сторону поселения аборигенов завернул. Там ушел в воду, натянув на себя ауру одного из крокодилов, что грелся на берегу. Ну и уйдя в воду, начал спускаться вниз по течению, тут до утонувшего катера километров 7. Нет, катер меня пока мало волновал, я искал на берегу подземные лёжки крокодилов, где они добычу хранят, чтобы она немного протухла, так она им вкуснее. Свежую тени едят, так на земле, и так же было тут. Несколько пещер было, но заняты. Наконец нашел, и даже воздух был внутри, без хозяина и чужого трупа. Вот тут, набрав воды, и нырнул, отпустив топляк. Он для маскировки, чтобы меня на волнах реки не увидели, и забрался в пещеру, выбравшись на сухое место. А тут еще лаз наверх был, в кустарник выходил, и судя по следам, здесь были степные лисы. Скорее всего, пировали на добыче крокодила. Кости вижу, но старые. Так что устроился на сухом месте, амулет, что отпугивал крокодилов, настроен. Аура самки крокодила на мне, та яйца высиживала, охраняла, и я надеялся, что тут ее долго не будет. Мне нужно 5 дней, и я сделаю все нужные амулеты, чтобы добраться до катера и приступить к его реанимации. Да, я считал это возможным. Более того, катер своим ходом покинет дно реки. На этой планете я задерживаться не желал. Не знаю почему, но это кольцо портала меня пугало. И этот страх начал проявляться только тут, когда вернулся на эту планету. До этого ничего подобного не имелось. Похоже на защитную реакцию самого портала. Я обустроил в пещере лёжку, место для сна, место для работы. По очереди достал детей и наложниц, убедился, что те в порядке, сам успокоил всех, мол, отбился, но пока времени нет, потому снова убрал. Ну и начал работать, благо материал был. И стоит сказать, что уже к вечеру следующего дня, за час до темноты, По обеим берегам показалась цепь прочесывания. Среди имперцев шли и местные. Значит, скорешились. И имперские маги тут же, сканерами изучали все. Мой сканер работал на большую дальность, так что все убрал, и покинул пещеру. А будет подозрительно, если крокодил в пещере без добычи, так что стал спускаться вниз по течению, а те прошли мимо. Ушли за дальность работы их амулетов, вернулся, уже давно стемнело, снова достал оснащение, и спать. На сегодня хватит. Еще дня 4 работы и можно уже катером заняться, все нужные амулеты будут на руках. Так дальше и работал. Меня искали, еще дважды поисковые группы видел. Я, кстати, менял ауры. Убил одного крокодила, у того аура погасла, но копия на мне. А чтобы по двойнику меня не нашли. Даже такой след, в моих поисках, для имперцев немалое подспорье. Главное, я сделал 8 амулетов, что мне были нужны. Первый, понятно, для дыхания под водой, акваланг магического разлива, шар воздуха создает вокруг головы. Потом 2 амулета, по сути магический аналог сварки, или плазменного резака. Под водой работает, пробоины, хотя бы времянку, чтобы не поступала вода, заделать смогу. Потом перегоню катер в безопасное место и там нормальный ремонт проведу. Затем комплект из 3 амулетов, для создания воздуха. По сути сделал магический аналог системы жизнеобеспечения. Ну а что, заварил пробоины, воду начал откачивать, даже откачал, а на месте, где была вода, что появится? Вакуум. Вот именно, атмосфера нужна, и она будет. 7-й амулет строительный, восстанавливать поврежденное водой. Очень нужная вещь, работает точечно. 8-й, к восстановлению катера не относиться. Просто свободное время было, сделал амулет личной защиты, безуровневого класса. Мне же нужно создать мощную коллекцию амулетов, причем с управлением для простецов, чтобы после перерождения использовать. Вот начинаю создавать эту коллекцию. А как стемнело, покинул пещеру и начал сплавляться к катеру. Стоит сказать, что катер находился в зоне работы моего сканера, и я видел, что имперцы заинтересовались им. Несколько магов, сменяясь, находились на берегу, видимо, изучали инопланетные технологии с помощью своих сканеров. Однако вчера те отбыли, видимо, утолили любопытство. Думал, засада, но на дальности моего сканера их не было. Даже погонял сканер в разных режимах. Мало ли дурит мне амулет, как тогда, двое в амулетах-невидимках. Ауры тени скрывали, маскировались под ауры деревьев. Ну да, такое тоже возможно, и деревья живые. Просто ауры очень блеклые. Но маскироваться под них вполне можно было. Потому я их сразу не засек, это и позволило меня окружить. А маги у катера напрягли, пираты местные могли разговорить, узнать, что я интересуюсь этой техникой, вот с напряжением и поглядывал, мало ли или засаду устроит, или что похуже, катер уничтожит. Да я им за это самим геноцид устрою. Вот так и сплавился к катеру, и через аппарель проник внутрь. И да, засад была, я был прав, эти двое тоже имели ауры крокодилов. Видимо, у них всего 2 моих амулета ложной ауры было, хотя я их штук 40 сделал на продажу. Да, имперские маги тоже могли их создавать, в качестве, конечно, то еще, но разница в моем амулете и их, время использования. Очень эти амулеты энергоемкие, стандартного накопителя хватает часов на 12. В моих же амулетах можно дней 5 ходить, решил я эту проблему. И еще одно, мои амулеты можно скопировать, в империи, вообще в прошлом мире, воровство чужих идей и плагиат, и преступлением не считаются. Однако все мои амулеты, их схемы плетений, скрыты специальным скрывающим плетением. Попытка его убрать, или приоткрыть завязу тайны, то уничтожатся все плетения на амулете. Тот становится пустой болванкой. Я, может, и продавал эксклюзивные амулеты, сделав себе имя, но и давать другим зарабатывать на своих идеях, насобирался. Это плетение сокрытия пытались снять не раз, пока не получалось, теряя дорогие амулеты. Может, и снимут, когда найдут лазейку, но у меня там тройное дублирование, защита высокого уровня. Если бы маги имели знания программиста и взломщика, шансы взломать бы были, а без них, без шансов. Совместил магию и программирование высоких технологий. Поэтому, когда я выявил засаду оба мага, думаю, боевики, то сблизился под видом третьего крокодила и уничтожил одним ударом. Второй бы тем не сделать не дали, бойцы серьезные, а это мои враги, в рабство по сути хотели забрать, я таких уничтожаю. Снял с них все трофеи, амулеты личной защиты сгорели, перегрузил их, но и так хабара хватало, дворяне, судя по печаткам на пальцах, и вот проник на борт катера через открытую створку аппарели. Тела подкинул крокодилам, скоро от засадников и следа не останется. Первым делом направился к пробоине на спине, причем проплыл через аппарель с трудом. Тут под потолок ила и песка накидало, створка была как раз вверх по течению направлена. Придется постараться, все убирая. Вот так изучил пробоины изнутри, убрал панели внутренней отделки, теплоизоляционный слой, материал взял в другом места, вырезал из переборки в крохотный трюм и наложил заплату, как временная мера пойдет. Потом в одну из кают, тут в полу и была пробоина в днище, и тут заварил, вроде неплохо. Что дальше? Выбрался наружу, у меня в хранилище полтонны свободного, хотел свежими припасами заполнить, колбасами, но замок барона покидал в спешке, просто махнул рукой, так что убрал полтонны ила и песка, выплыл наружу и избавился от этого груза, вернулся, снова полтонны убрал, и снаружи сбросил, вот так за полчаса-час и освободил трюм, пришлось тонко работать, чтобы убрать слой грязи и песка, но не тронуть сами переборки, пол и потолок. Тут вещи были, сумки, все сгнило, тоже выкинул, но слой этого мусора остался, потом лопатой чистить и отмывать придется. О, женщины есть, помогут. Вот так вернулся на борт, и ручным приводом стал закрывать аппарель. Это военная техника, тут и ручное есть, электроника-то не работает. Я уже очистил пазы, и довольно тщательно, тряпицей прошелся и мощные резинки приняли аппарель. Все, я заперт. Дальше загребая, поплыл в двигательный отсек, створку открыл, порядок, не заперта. Сканер показал, что делать. Дальше до специального оборудования у стены. Достал из настенного шкафа длинный рычаг, вставил в паз, закрепив, потом переключатель повернул в нужную сторону и начал качать. Недолго, сделал 30 качков, и достав комплект амулетов для создания воздуха, поставил на стол. Тот и под водой мог работать, и запустил, ну и начал дальше качать. На любом космическом судне или вот таком катере Империи, есть оборудование откачки воздуха. Да, есть. Можно откачивать в баллоны, или выкидывать атмосферу за борт, если баллоны уже пусты. Ну иногда возникает надобность открыть катер в пустоте, шлюзовой нет, только аппарель, и без такого оборудования никуда. У военных судов еще и ручной режим откачки был. В моем случае вместо воздуха вода, в принципе оборудование справлялось, и баллоны имелись, правда пустые, поэтому и переключил режим откачки за борт. Работа нудная и не быстрая. Воздух тонкой струйкой от амулетов поднимался к потолку, там уже сантиметра два набралось. Подумав, я ругнулся, поняв, что застрял тут на несколько дней. Это электромотором, час работы и атмосферы на борту не будет, а вручную я долго качать буду. Суток двое, думаю. Однако только усилил режим, а решил, что так качаю мышцы рук. По очереди, одной 50 качков, потом второй. Считал, чтобы отвлечься. Я же пока отключил амулет ложной ауры. А все равно поймут, что я на борту, засадников побил, так что если появится, то постараются меня блокировать и взять живым. Я их шанс вернуться обратно. Поэтому всю ночь качал, руки отваливаются, устал, но качал. Уже на метр воздух под потолком, причем по всему катеру. И это к утру, когда светать начало. Вода туго шла, откачивать воздух было бы быстрее. Да и что там откачивать? Открыл клапан, и сама вышла. Тут же не так. В общем, я достал старшую наложницу, ухнула в воду, а она черная, по сути жижа взбитая. Светлячки магические зажжены были, не темно. Так что быстро ввел ту в курс дела, помог раздеться, нагишом оба были, дальше та качала, как раз могла стоять по шею в воде и качать. Вода постепенно уходила, я же отдохнул, и перешел в реакторный отсек, изучая реактор. Выстрел вскользь задел несколько блоков, вода уйдет, полуразберу его, и начну чинить. Впрочем, инструменты были, достал и стал разбирать, несмотря на то, что приходилось нырять иногда, чтобы открутить некоторые болты. Потом и младшую наложницу Инну достал, теперь те обе по очереди, по 50 качков в быстром темпе до смены, работали, и вода уходила. Правильно я их вызвал, вон, с трудом работал с реактором, да я так руки натрудил, что поднять их выше плеч не могу. Да шучу, я же лекарь, пусть и основы знаю, убрал проблемы быстро. Просто я не разоврусь, два дела делать, вот пусть девчата убирают воду, а я с ректором повожусь. Насчет судового компа я не беспокоился, уберу его блоки и поставлю те, снятые мной с катера. Коды к нему есть, Через него, управляя катером, покину дне реки, полечу к месту, где позаимствовал многие детали и блоки судового компа. Тот катер станет донором для ремонта. Вот такие дела. Дело шло к обеду, вон наш еще на метр убрали, вода по пояс пока, но ничего, качали дальше. Однако тут сканер показал движение на берегу. Насторожило. Девчат я пока убрал, на себя натянул ауру крокодила, а вдруг не обратят внимания, даже зря старался. Впрочем, откачка продолжалась, сам откачивал воду. В смысле, те проехали на повозках в стороне, за дальностью работы сканеров, что они использовали. А чего это про убитых мной магов забыли? Странно, не проверяют их. Так что снова достал в девчат, и те продолжали качать, а я работать. Да, накопители у комплекта амулетов быстро разряжались, часов за 5. Я сливал свою ману из источника, так что те работали постоянно. Вода уходила, и это радует. А к вечеру совсем пусто, уже воздух захватывать стало оборудование. Кстати, приемник в полуметре от пола был, дальше забор воды не шел. Так я шланг нашел и присоединил, до пола опустил, откачка дальше пошла. Однако закончили, большие лужи девчата уже убирали тряпками и ведрами. А из ведра, это из замка, купил пару, через шланг, наружу. Всем этим занимались девчата. Я же, закончив с восстановлением деталей реактора, как раз закончил и с судовым компом. Тут уже заменил его. Ну да, там особой сложности не было. После этого стал собирать реактор, протирая чистой тряпочкой, грязи тот не любит, все детали, и собирая. Скоро третьи сутки как бодрствую, но пока не улечу, никакого сна, поэтому работал, прерываясь только на приемы пищи. Еще одно ведро, как параша. Все подготовлено, а комплект амулетов пока отключил, воздуха достаточно. И главное, уже третий час как на берегу суета, все же проверили место засады и меня нашли.